подходящее имя для иллюзиониста. Как вы думаете? Французский роман «Алисия» принадлежит целому ряду авторов XII-XIII веков. Основная тема романа — борьба лиса Ренара, олицетворяющего собой находчивость и хитрость, с кровожадным волком Айзенгримом. Изенгримом. В XV веке возникает немецкий вариант этого эпоса, поэма «Рейнеке лис», обработанная впоследствии Гёте. «А ваше имя?» — спросил Линд. «Лизелотта Витслипуцли. В программках вы всегда именовались самодержица труппы Лизелотта Витслипуцли». «Ах, да. Ну, в предприятии такого рода непременно должен быть самодержец. Это звучит лучше и честнее, чем просто администратор. К тому же я была больше, чем администратором. Я была боссом. Ведь все это создавалось на мои деньги. Но я знала свое место. Хоть 100 раз администратор, но без Магнуса Айзенгрима я была нуль. Отсюда и имя. Вицли-пуцли. Что еще непонятно?» «Нет, милостивая фрейлин, непонятно», — сказал Линд. «И вы прекрасно знаете, что непонятно. Но зато я начинаю понимать, что вы, когда не в настроении, можете попортить немало крови вашим коллегам Айзенгриму и Рамзи. Так еще раз, что же такое Вицли-пуцли?» «Господи ты, боже мой, до чего же люди невежественны в наш считающийся самым образованным век», — сказала Лизл. «Вы, конечно же, знаете Фауста. Но я говорю не о гётовском Фаусте. Этого каждый тевтонец знает наизусть, обе его части. Я говорю о старинной немецкой пьесе, которую Гёте положил в основу своего труда. Посмотрите там список действующих лиц, и вы обнаружите, что самого скромного из духов, посещающих великого мага, зовут Вицли-пуцли. Среди действующих лиц до гётовских вариантов Фауста находим список духов, посещающих героя: Мефистофелес, Ауэрхан, Мегера, Астрот, Полумавр, Гарибах, Асмодей, Вицли-пуцли. В средние века было принято не отказывать инородным богам в существовании, а объявлять их бесами. Именно так произошло с ацтекским божеством Вицли-пуцли. Вот почему я и выбрала это имя. Тонкая лесть в адрес Магнуса. Так несколько принижалась словечко «самодержица». Но сейчас я должна проявить себя как самодержица. Джентльмены, мы долго беседовали, я надеюсь, вы получили ваш подтекст. Вы увидели, какая пропасть существует между реальной жизнью иллюзиониста, обладающего волшебным мировосприятием, и набором лжи, каковой являются собой льстивые мемуары Робера Гудена, написанные на потребу буржуазным вкусом. Вы увидели также, какая огромная дистанция существует между набором лжи, искусно состряпанным Рамзи, жизнью нашего дорогого Айзенгрима, так сказать, в коммерческой упаковке, и печальной судьбой маленького мальчика из Дептфорда. А теперь завтра мы отбываем, и я должна отправить двух моих старых джентльменов в постель, иначе они будут неважно себя чувствовать в самолете, поэтому нам пора прощаться. От Линда глубочайшая благодарность за гостеприимство, за рассказ, за удовольствие работать вместе над фильмом «Un hommage à Robert Houdin» — довольно странный обмен любезностями и рукопожатиями между Айзенгримом и Роландом Инжестри. Нелегкая миссия — вывести Кингховна из пьяного ступора, внушить ему, что больше пить нельзя, пока он не доберется до дома. И вот, наконец, мы остались втроем. «Странно столько времени подряд отвечать на вопросы», — сказала Лизл. «Странно и неприятно», — сказал Айзенгрим. «Странно то, какие вопросы не были заданы и не получили ответа», — сказал я. «Например?» — спросила Лизл. «Например, кто убил Боя Стонтона?» — сказал я. Часть третья. Королевская ложа. Место, которое в период абсолютизма занимал король Франции, приходя в парламент, дословно ложе правосудия.